От резкого изменения в поведении смертного, почуявшая подвох Инариль остановилась и начала с куда большим вниманием разглядывать идущего прямо на нее человека. Еще секунду назад вор ее именного оружия сокрушался на тему того, что находится в отвратительном положении, а спустя мгновение Фаралец потерял всякий страх и сам пошел в атаку. Пустая бравада, или за этим что-то кроется, это не могло не насторожить девушку, выросшую в жестоком обществе темных эльфов, где обман, предательство и ловушки были неотъемлемой частью жизни. Видя, что враг, который сломя голову удирал от нее на протяжении последних нескольких дней, внезапно решил поиграть в героя, Дроу решила не рисковать и вместо первоначального плана с потрошением смертного припрятанным в сапоге ядовитым кинжалом, который должен был обеспечить человеку несколько часов сильнейшей агонии, наследница дома ходящих тенью решила просто убить его чарами. «Лучше не буду подставляться и покончу с этим ничтожеством побыстрее». В обычной ситуации Нариль постаралась бы взять жертву живьем, чтобы не отказывать себе в удовольствии пару месяцев лично помучить ее в хорошо обустроенной пыточной, но даже несмотря на лечащие чары, которыми наследница дома ходящих тенью поддерживала себя все это время, несколько дней непрерывной погони достаточно подкосили силы девушки и заставили ее слегка усомниться в собственном успехе. Не настолько сильно, чтобы заставить отступить, но достаточно, чтобы темная эльфийка начала проявлять хоть какую-то осторожность. Только вот давай-ка без твоих колдовских штучек. Как будто прочитав мысли девушки, Фаралец снял со спины завернутый в ткань сверток и, достав из него именной клинок, вытянул руку с оружием над пропастью славы. Иначе твой любимый шинкователь паучьих лапок сразу же отправится купаться в раскаленный камень. И как ты тогда будешь готовить из них ваши фирменные блюда? Зубы разъяренной темной эльфийки заскрипели так, что еще немного и Нариль понадобилась бы помощь опытного целителя для лечения челюсти. Мало того, что последние несколько суток это смертное создание успело больше сотни раз в той или иной форме послать девушку осваивать ремесло кухарки, так оно еще и посмело шантажировать Дроу единственной вещью, представляющей для нее в данный момент ценность. Если бы эльфийка вернулась обратно к матери без своего клинка, то участь ее была крайне незавидной, как и любой матриарх. Азиль была предельно безжалостной женщиной и не прощала ошибок даже своим детям, особенно таких серьезных, как потеря именного оружия. «А может мне бросить его, чтобы тебе оторвали голову по возвращению домой? Ой, я чуть было не выронил эту железку. Надо же, какие неровные дороги гномы делают». Пальцы темной эльфийки буквально свело от желания вцепиться в горло ухмыляющегося головореза, который неспешным шагом, двигаясь в ее сторону, сделал вид, что оступился и чуть было не уронил меч в пропасть. А еще считаются лучшими мастерами работы с камнем. Чего ты хочешь, человек? Чтобы отвлечь внимание смертного, Инариль решила сделать вид, что хочет поторговаться с ним за свое оружие, а сама начала скрытно создавать чары парализующего заряда. Золото, рабов для утех, магических артефактов. Отдай мне этот клинок, и я щедро вознагражу тебя за это. Для увеличения убеждения эльфийка решила сыграть также и на мужских инстинктах и соблазнительно провела языком по губам. Всем, чем только захочешь. О, я был бы не прочь получить все вышеперечисленное. Ну, кроме разве что последнего пункта. Смертный окинул темную эльфийку оценивающим взглядом и показательно сжал несколько раз пустующую ладонь, вызвав у нее сильное желание сменить обездвиживающие заклятия на пыточные чары. Без обид, красноглазик, но я предпочитаю женщин, у которых есть за что подержаться, а об твои формы можно разве что порезаться. В этот момент желание стереть гадкую ухмылку с лица смертного головореза стало для Инариль настолько нестерпимым, что кипящая от ярости девушка уже забыла про свое оружие и, рассеяв уже почти созданный обездвиживающий заряд, начала создавать заклятие, которое должно было вытащить внутренности человека наружу, а его самого собрать в компактный мясной шарик. Но прежде чем он успел познать на себе все прелести магии темных эльфов, наглый смертный с криком «Взять!» словно кость, швырнул меч Инариль. От неожиданности наследница дома ходящих тенью рассеяла заклятие и рефлекторно поймала именной клинок, а человек схватил валяющийся на тропе булыжник и швырнул его прямо в лицо темной эльфийке. Вернувшая себе оружие, девушка успела вовремя среагировать и тыльной стороной клинка превратила камень в безобидную щебенку, но вот последовавший за этим прыжок фарельского головореза и пришедшийся в нагрудник удар черного чешуйчатого кулака заставили Дроу отступить на шаг назад и, опустившись на одно колено, схватиться за грудь, пытаясь восстановить сбитое дыхание, хотя чары на доспехе с честью выдержали атаку, сила демонической конечности была слишком велика и защитные заклятия на броне на какое-то время разрядились, деля свою хозяйку беззащитной. Несмотря на довольно ощутимо ноющие ребра, темная эльфийка ловко перехватила меч за рукоять и полоснула им на уровне пояса врага, чтобы отогнать его и выиграть себе пару мгновений, но смертный головорез перехватил ее ладонь демонической рукой и с размаху познакомил уже человеческий кулак с виском дроу, а затем схватил девушку за волосы и с размаху впечатал лицом в скалу, ломая нос. Резкая вспышка боли и громкий хруст хряща привели Инариль в чувство, создав всплеск сырой магической энергии. Она отшвырнула от себя Фарельца, кое-как поднявшись на ноги, достала из-за пояса свернутую кольцами плеть, на поверхности которой были алые руны. Смертное ничтожество посмело поднять на меня руку, утерев тыльной стороной ладони текущую из носа кровь. Темная эльфийка одним движением кисти развернула оружие во всю длину и с ненавистью уставилась на отлетевшего назад и свалившегося на пол человека. «За это наполню остаток твоей жалкой жизни невыносимой агонией. За это наполню остаток твоей жалкой жизни невыносимой агонией». Колдовской хлыст ударил мезорасточностью и скоростью броска змеи, покрытый рунами кончик оружия со свистом рассек гномью кольчугу, но вместо того, чтобы сделать то же самое с плотью парня, он наставил на груди Фарельца длинную и кровоточащую царапину. Спустя секунду молодой наемник понял, почему так произошло, но ответ ему сильно не понравился. «А-а-арх!» Изогнувшись дугой, парень завопил от невыносимой боли, от места удара зачарованной плетью по всему его телу начало расползаться ощущение, как будто бы мизору одновременно содрали всю кожу, напихали внутрь плотоядных жуков, а спустя пару мгновений еще и кровь как будто бы заменили на ядреную кислоту. «Тварь! Ха-ха-ха! Да, да!» Взбудораженная, но благоразумно не подходя ближе, темная эльфийка возбужденно закусила губу и, широко размахнувшись, вновь ударила Фарельца своим кнутом, вызвав у него еще больше приятных ощущений. «Страдай! Страдай, смертный!» Слова мучившие его садистки доносились до разума мизора словно толщу воды, жуткая боль мешала парню собраться с силами и заставляла его корчиться на холодном камне в полубезумном припадке под радостный хохот красноглазой девушки, которая упивалась его муками. И как будто этого было мало, бывший рыбак начал слышать в своей голове быстро нарастающий и хорошо знакомый рык, который, в отличие от слов дроу, раздавался с каждой секундой все более четко. Длительная агония парня разбудила зверя, и контроль над собственным телом начал ускользать из рук Фарельца. Частица демонического охотника подняла голову и стала перехватывать управление, превращая боль бывшего рыбака в гнев и желание уничтожить источник мучений. И пусть против последнего пункта мизар ничего не имел, передавать свое тело во власть твари из бездны ему не хотелось совершенно, но у повелителя пустоши на этот счет было совершенно иное мнение, и поэтому спустя пару ударов хлыста, когда гномья кольчуга окончательно превратилась в ошметки и соскользнула с тела парня, подземелье огласил яростный рев. «Эр-эр-эр-а!» В отличие от человека, демоническое создание плевать хотело на любую боль, и взгляд молодого наемника начало быстро застилать мгла. Пара мгновений, и вот мизар уже любуется хорошо знакомыми алыми небесами, но в отличие от снов и видений, монстра нигде не было видно, и в этот раз он был в выжженной пустоши совершенно один. «Значит, пока демонический охотник командует моим телом, я буду сидеть здесь». Окинув взглядом окружающий его пейзаж, который тянулся до горизонта без малейшего намека на какие-либо изменения, парень тяжело вздохнул, а затем непринужденно пожал плечами и, сцепив ладони за головой, разлегся прямо на потрескавшейся земле. «Ну, раз сделать я тут ничего не могу, то хотя бы отдохну как следует, а то от плетки этой садистки до сих пор руки трясутся». С такими мыслями уроженец западного края Фарел расслабился и, как ни в чем не бывало, начал наслаждаться отсутствием в обозримом пространстве красноглазой садистки с плеткой. Все же последние несколько дней вымотали его настолько, что небольшому отдыху, пусть и в иллюзорном мире, мизар был рад как бесхозной куче золота. Глава 20. Право матриарха. Полосы черной ткани с тихим шелестом волочились по земле, пока облаченная в них темная эльфийка шла по едва освещенному коридору гномьей крепости. В свете редких факелов можно было заметить следы недавнего боя, или скорее, резни. Алыми подтеками были покрыты все без исключения стены, а на полу изредка можно было заметить отрубленные конечности защитников крепости. Хотя эти кровожадные безумцы полезны в битвах, После их работы всегда приходится проводить основательную уборку. Глядя на устроенный союзниками беспорядок, матриарх дома, ходящих тенью, мысленно устало вздохнула, внешне сохраняя на лице привычно бесстрастное выражение с легким намеком на скуку. Даже несмотря на то, что сейчас она была совершенно одна, правительница темных эльфов не пристала демонстрировать слабость в каком-либо проявлении. Желающих перенять у нее тяжелое бремя правления во все времена было много, и любой намек на то, что охватка-то у короля уже не та, воспринимался остальными дроу чуть ли не как призыв к ее свержению. И если подобная ситуация была нормой даже для ходящих тенью, большая часть которых считала Азиль достойной своего поста правительницей, то вот с союзными домами, которых матриарху пришлось привлечь для участия в войне, все было на порядок сложнее. Завернув за угол и подойдя к массивным дверям, которые охраняла четверка стражей с длинными копьями, темная эльфийка дождалась, пока склонившиеся в поклоне воины распахнут перед ней створки и вошла внутрь огромного зала, заполненного представителями всех сторон их небольшого союза. Разгром, устроенный воинами кровавой поступи, был заметен и здесь. Укрепившиеся внутри помещений цитадели гномы отчаянно сопротивлялись натиску армии дроу, но итог их противостояния был предрешен заранее. Носители алых татуировок прошлись по крепости с клинками наперевес и оставили за собой только окровавленные трупы. А слуги из числа гоблинов не успели вымыть все следы бойни и заменили лишь часть поврежденной мебели, из-за чего богато обставленное помещение выглядело далеко не лучшим образом. «Приветствуем госпожу Азиль, матриарха великого дома ходящих тенью и главу нашего военного союза». Но это не смущало ни аристократию великих домов, ни нескольких вождей зеленокожих коротышек, собравшихся на совет вокруг большого каменного трона, выдолбленного коротышками прямо в скале. Ранее служивший сиденьем для полководца подгорного народа, ныне он стал символом захвата темными эльфами одной из важнейших точек обороны подгорного народа. Как только женщина вошла в зал, разговоры с шепотом моментально стихли, и взгляды всех присутствующих моментально скрестились на Азиль, но не обращая на них внимания, матриарх спокойно прошла к своему законному месту, которое ее сородичи уже покрыли мягкими подушками. Главе великого дома не пристало сидеть на холодном камне. Не прошло и столетия, как наш лидер соизволил вылезти из сокровищницы этих бородатых ничтожеств. От группы полуголых темных эльфов, чьи тела были покрыты красными узорами, отделился высокий и худощавый воин. Неужели подбор украшения под цвет волос занимает столько времени? Со стороны группы кровавой поступи раздались смешки, которые бойцы этого дома даже не собирались скрывать, а матриарх лишь усилием воли смогла подавить в себе желание запустить в кучку зубоскалящих мужчин огненный шар и, сохраняя все то же скучающее выражение, спокойно ответила: «Стоило лишний раз убедиться, что твои псины не потратили все добытое нами золото на руническую тушь, которой вы себя разрисовываете и раз». На это глава дома кровавой поступи только довольно оскалился, но ничего при этом не сказал, а Азиль уже в который раз за день мысленно вздохнула. Несмотря на пользу их союза, с этим воином было крайне тяжело вести дела. Лидер лучших мечников подземелья отличался крайне агрессивным и до ужаса хаотичным характером, и для того, чтобы попробовать на зуб матриарха другого дома, ему даже повод особый не требовался. Ераз делал это при каждой возможности. Но так как он не мог тягаться по силе с одной из сильнейших чародеек их народа, то обычно такими легкими словесными укусами дело и ограничивалось. «Надеюсь, что после вашей проверки у нас останется достаточно золота для покупки нужных реагентов». Стоявшая с противоположной стороны от трона дроу, с покрытым шрамами лицом, почесала за ухом лежащую рядом с ее ногами гигантскую кошку, у которой вместо шерсти была крупная серая чешуя. «Нашим питомцам требуется много пищи, и если вы хотите, чтобы чудовища и дальше выступали на поле боя, то, да от твоих зверушек толку даже меньше, чем от этих зеленокожих тварей». Предводитель мечников перебил главу пастырей плоти, кивая в сторону облаченных в трофейные кольчуги вождей гоблинов, которые хоть и были официально приглашены на совет, старательно делали вид, что их здесь нет. Даже эти не блещущие мозгами коротышки прекрасно понимали, что встревать во внутренние разборки темных эльфов было глупым и крайне опасным поступком. Они хотя бы стягивают на себя часть сил бородачей, а ты со своими монстрами только и можешь, что корчить из себя великую укротительницу, но на деле польза от тебя нулевая. И знаешь, Агури, с началом нашего объединения, я все чаще задаю себе вопрос, а зачем нам вообще нужен твой зверинец, Если жрет он как целый легион воинов, а результата в бою нет совершенно. Мои питомцы, в отличие от твоих животных, не имеют привычки вырезать всех подчистую и приносят хоть каких-то пленных. Почувствовав угрозу в сторону своей хозяйки, чешуя кисы вздыбилась, и зверь утробно зарычал в сторону Яроза, а находящиеся позади зверя дроу из рядов пастырей плоти показательно потянулись к своему оружию. Или ты забыл, что именно прирученные моим домом пауки доставили нам большую часть жертв для подношений темным богам? Тебе вслух сказать, на чем я вертел твоих башков? Или ты сама догадаешься? Да было бы на чем. И на собрании началась уже ставшая привычной для Азель, да и для каждого матриарха, картина. Аристократия двух великих домов начала поливать друг друга грязью, вспоминая многочисленные взаимные обиды. Наглядный пример той причины, по которой наша раса обречена жить в подземельях и вряд ли когда-то сможет отвоевать великий лес у наземных сородичей. Даже если произойдет чудо и все роды объединятся, то пока мы дойдем до поверхности, успеем по нескольку раз друг друга перерезать. Подперев щеку кулачком, матриарх дома, ходящих тенью с выражением бесконечной скуки на лице, глядела на то, как мечники насмехаются и всеми силами провоцируют бесполезных, по их мнению, звероводов на атаку, а те в ответ грозятся натравить на любителей алых татуировок своих ручных питомцев. И хотя женщине было любопытно узнать, кто же возьмет верх в этом противостоянии, в ее планы пока не входило взаимное истребление союзных домов, а потому колдунья решила вмешаться в спор двух аристократических семей. Но само собой, не сразу, а только после того, как они наговорят друг другу гадостей, для лидера дома, ходящих тенью, соперничество союзников друг с другом было заметно выгоднее, нежели их объединение против самой Азель. «Кто из вас первым хочет нарушить соглашение о ненападении и испытать на себе мои чары?» Несмотря на то, что темная эльфийка говорила спокойно и с легким пренебрежением, эти слова моментально успокоили спорщиков, и злобно зыркая друг на друга, они разошлись по сторонам. Желания испытывать на себе заклятие одного из сильнейших магов современности среди них не было. Сейчас попыхтят пару минут ради соблюдения приличия, и можно будет приступать к самому совету. Вроде взрослые эльфы, и каждый живет уже далеко не первую тысячу лет, а ведут себя как дети. Магические таланты матриарха, ходящих тенью, были для современных дроу совершенно недосягаемой вершиной мастерства, и повторить недавнее заклятие, которым Азель выкосила большую часть армии гномов, не смог бы никто из ее народа. На это у чародеев темных эльфов не хватило бы ни сил, ни навыков. И это сильно печалило женщину, ведь сама она великой колдуньей себя не считала. Азель родилась еще до раскола эльфийской расы и своими собственными глазами наблюдала последствия войны порядка, а потому могла с уверенностью утверждать, что теперешние маги были не чета волшебникам, что сходились в битвах того времени. Когда на поле боя выходили архимаги древности, то от столкновения двух таких личностей ландшафты целых стран менялись до неузнаваемости, и за мгновение вымирали целые народы, а ее пределом был один город, да и то, лишь в том случае, если на его стенах не было серьезной магической защиты. С одной стороны, такое положение вещей было весьма удобно, среди темных эльфов у Азель не было серьезных конкурентов, которые могли бы посоперничать с дроу за власть. Но вместе с этим, женщина не была дура и прекрасно понимала разницу между «ты силен» и «твой противник слаб», ровно как и знала причину, по которой маги обмельчали. В настоящее время на каждую расу осталось в среднем по одному могущественному колдуну, и лишь у эльфов, из-за их долгой жизни, дела обстояли чуть-чуть лучше. Матриарх знала как минимум о трех чародеях в Великом лесу, которые были ее ровесниками, причем одна из них была еще и демонологом, а также, по мнению темной эльфийки, той еще хитрозадой сучкой, которой Азель с удовольствием обломала бы рога. И причиной такого упадка среди магов была, как ни странно, сама война порядка, во время которой сильнейшие адепты тайных искусств настолько остервенело пытались сделать друг друга немножко мертвыми, что из пары сотен архимагов выжило, в лучшем случае, с десяток. Причем, как правило, этими везунчиками были женщины, которые, в отличие от магов мужчин древности, обладали куда более спокойным нравом и в прямые столкновения старались не встревать, а потому с началом самой кровопролитной войны за всю историю их мира, большинство чародеек заперлись в своих убежищах и смотрело на происходящую в мире резню большими и круглыми глазами, про себя думая, какого демона тут происходит. А когда все закончилось и настала эпоха мира, у выживших колдуней возникла проблема, довольно деликатного характера, из-за которой им стало очень сложно найти себе мужчину. Дело было в их магической силе, которая становилась бесконтрольной в процессе постельных ласк. В момент кульминации энергетика чародеев начинала кипеть, и если разница между силой партнеров была слишком большой, то более слабого из них просто разрывало на части. Так произошло и с самой Азель. Решив зачать наследников, женщина согласилась разделить постель с самым сильным магом из своей свиты, но разрыв между их магическими резервами был слишком велик, и тело отца-близнецов взорвалось прямо на ложе. И хотя своей цели она тогда добилась, и Нарилли и Лариль родились здоровыми детьми, с любовными утехами глава дома ходящих тенью была вынуждена расстаться, после того, как слугам пришлось отмывать со стен ошметки горе любовника. Слухи быстро разлетелись по всему подземелью, и теперь ни один темный эльф не претендовал на место ее фаворита, что саму Азель раздражало до невозможности. Дроу были крайне страстной расой, уделяющей большое внимание делам постельным, а для матриархов и вовсе было нормой менять любовников как перчатки. В таких условиях любая темная эльфийка с подобным целибатом мгновенно получала от своих сородичей клеймо ненормальной или больной на всю голову и небольшая магическая мощь, неразвратные наряды, при взгляде на которые у иных шлюх на лице появлялось смущение, никак не могли исправить ситуацию. Конечно, можно было попытаться решить вопрос отсутствия постельных утех силой, а после каждый раз убирать со стен остатки погибших любовников, но в отличие от большей части дроу, родившаяся на поверхности Азель еще имела некоторое представление о такой вещи, как собственное достоинство. «Вы закончили свои мелкие дрязги?» Матриарх дома ходящих тенью окинула скучающим взглядом своих союзников, которые за время ее размышлений успели слегка остыть и теперь терпеливо ждали указаний. «Тогда для начала давайте обсудим наши потери». Азель повернулась к покрытому татуировками мечнику. «Главе дома Кровавой Поступи есть что сказать на этот счет? За прошлую битву у нас пал только один боец». Слегка поморщившись, Ераас уже через мгновение криво усмехнулся. Пытался зачистить позицию стрелков в одиночку и с пары шагов принял на себя арбалетный залп всех, кто в ней сидел. Тут даже руническая защита не помогла, самонадеянный дурень в секунду стал похожим на наземного ежа. Остальные воины моего рода были умнее и отделались лишь легкими царапинами. Хоть сейчас готовы в драку, это радует. Женщина подарила ему формальную улыбку, вызвав со стороны бойца самодовольный фырк, и повернулась к главе звероловов. «А чем нас могут порадовать укротители монстров? Потерялись десяток наездников для змеев Тагонаха». Глава дома пастыри и плоти неопределенно пожала плечами. «Так что еще четыре этих монстра еще не скоро смогут сражаться. В битве эти твари следуют за старшими из выводка, но вот чтобы погнать их в бой, нужен должным образом подготовленный всадник. Иначе они начнут следовать своим инстинктам и попытаются затаиться. В остальном же весь наш зверинец полностью в вашем распоряжении, госпожа. Просто прекрасно». Азель благосклонно кивнула покрытой шрамами эльфийке и повернулась к зеленокожим представителям их союза, которые, почувствовав накал обстановки, начали понемногу сливаться с окружением. «Ну а у вас что?» «Ввели КАЭГ, госпожа Азель». Кучка перепуганных гоблинов выпихнула вперед одного из вождей, который, судя по его виду, совершенно не горел желанием общаться с темной эльфийкой. Зеленокожие коротышки и так побаивались своих жестоких красноглазых господ. А уж после того, как матриарх ходящих тенью перебила несколько тысяч гномов буквально щелчком пальцев, и вовсе начали трястись от ужаса в ее присутствии. Пок, гоблинский посланник на секунду замолчал, но затем проглотил ком в горле и, несмотря на страх, начал говорить почти нормальным образом. «Погибло около тысячи наших сородичей, но скоро должна подойти еще пара племен, и мы быстро восстановим потери. Ты только дайте нам пару дней времени. У ваших подкреплений будет неделя, чтобы до нас добраться». Темная эльфийка перебила лепет зеленокожего коротышки и, обратившись к своим сородичам, добавила: «За это время наши воины должны разобрать большую часть трофеев в этой крепости и отправить десятую часть дому ядовитой чешуи в обмен на их услуги. Эта крепость была лишь первой линией обороны, а потому ее защитники рассчитывали только на своих воинов и метательные машины, совершенно игнорируя оборонительные чары. Дальше будет заметно сложнее, и если мы хотим сохранить скорость продвижения армии, то стоит укрепить наши воинов магическими артефактами». На этих словах вперед неожиданно вышел лидер мечников. «Знаете, я тут подумал, а ты умеешь это делать?» Предводительница звероловов показательно состроила крайне удивленное выражение лица. «В отличие от тебя, да», — вяло огрызнулся Ераас и, повернувшись к чародейке, спросил. «Если уж мы решили втянуть в это дело матриарха Дарианну, давайте попробуем вытащить сюда и ее братца. Малака смог бы сильно помочь нам в войне, мало кто сможет превзойти этого Дроу в вынюхивании чужих секретов. Опять же, можно будет стравить его с Даракасом, ведь на ваших близнецов надежды маловато». И прежде, чем Азиль успела послать в наглого мечника испепеляющий поток пламени, он развел руками. «Все мы знаем, что их прошлые попытки убить этого эльфа ни к чему не привели. Может, стоит доверить дело профессионалу? Я согласна с вашими доводами, но брат правителя дома Ядовитой Чешуи официально изгнан из подземелья и в данный момент находится на территории Фарла. Даже если мы сможем с ним договориться, Малакас просто не успеет добраться сюда вовремя». К тому же, Азиль позволила себе легкую улыбку. «Даракас находится здесь без своего копья, а значит, угрозы почти не представляет. Без своих солдат он просто умелый боец, но не более того. И насколько мне известно, эльфы Великого Леса незадолго до тайного донесения объявили этого командира изменником и назначили за его голову неплохую награду». Женщина обвела своих союзников насмешливым взглядом. «Тут даже полный дурак поймет, что наши лесные сородичи просто хотят убрать своего предателя чужими руками. Кто-то хочет им в этом помочь в ущерб нашей войне с гномами. Тогда милости прошу, ради такого я даже отзову сына обратно. Но гоняться за Даракасом вы будете силами исключительно своего дома. Я не позволю ослаблять всю армию ради сведения старых счетов. Это понятно?» Аристократы подземной расы переглянулись и начали что-то обдумывать, но прежде чем главы двух великих домов успели озвучить свое мнение на этот счет, ведущие в зал двери распахнулись и в помещение ворвался запыхавшийся темный эльф из числа офицеров, ходящих тенью. «Матриарх Азиль, прибыл боец из свиты вашей дочери. Госпожа Инариль в опасности. Ты считаешь, что это достаточно веский повод для прерывания военного совета?» Темноволосая чародейка вопросительно подняла бровь. Даже если посыльный был из свиты Инариль и ей действительно что-то угрожало, это мало что меняло и совершенно точно могло подождать до окончания их собрания. «Прошу прощения, моя госпожа, но этот гонец прибыл в не лучшем состоянии. А точнее, он при смерти и может отдать душу темным богам в любую секунду». Воин преклонил колено и, опустив глаза в пол, начал быстро докладывать. «Целители сказали, что его раны нанесены когтями твари из бездны и не поддаются нашему лечению. Речь его прерывиста и малопонятна, а вы единственная, кто обладает навыками менталиста в этой крепости. Я поручил накачать посланца стимулирующими зельями и принести сюда. Он ждет за дверью». Несколько мгновений матриарх обдумывала слова своего подчиненного, а затем покровительственно махнула рукой. «Пусть войдет, Диаса». Получив разрешение, офицер дал отмашку своим бойцам и четверка воинов внесла в зал носилки с раненым Дроу. Ну как сказать, раненым. При взгляде на то, что осталось от некогда сильного воина из охраны дочери матриарха, все собравшиеся в зале эльфы поняли, что офицеры дома ходящих тенью были теми еще оптимистами, ведь лежащему перед ними бойцу больше бы подошло не раненый, а скорее непонятно каким образом это еще живое. Обе ноги красноглазого солдата были срезаны, первая в районе колена, а вторая по самое бедро. Одна рука больше напоминала лоскуты из мяса и кожи, из раны на животе торчали кишки, а лицо было превращено в кровавую кашу, из которой смотрел единственный уцелевший глаз. Хм, от ран действительно исходит остаточная энергия создания из бездны, вот только она слабая, нет, не слабая, менее концентрированная. Похоже, здесь поработал кто-то из слабых демонов, скорее всего, полукровка. Встав с трона, Азиль под любопытными взглядами всех собравшихся на совете Дроу подошла поближе к пострадавшему и попыталась прочесть его поверхностные мысли, стараясь при этом не погружаться в них слишком сильно. Лезть глубоко в голову к тому, кто вот-вот должен был умереть, было опасно в первую очередь для самого менталиста. Он мог не успеть выбраться вовремя. «Госпожа, мы не справились. Ваша дочь, было нападение. Н счастье темноволосой колдуньи, воин из свиты ее дочери даже несмотря на свое состояние все еще мог связано мыслить и постарался как можно четче обрисовать темной эльфийке произошедшую ситуацию. Их было двое, человек из Фарла и эльф из северных кланов. Похитили именной клинок, осада заставы, потом погоня. Мы отстали от госпожи Эйнариль, догнали, но было уже поздно. Демон прятался за личиной человека, он рвал нас своей черной рукой и ел наши сердца. И свист, он постоянно пытался свистеть, но получалось лишь хриплое карканье. потом обвал и все упали в пропасть. Я бежал, чтобы предупредить. «Простите меня, госпожа, мы не справились с вашим поручением». С такими мыслями силы окончательно покинули изувеченное тело темного эльфа, и его сердце прекратило свое биение, даровав своему хозяину вечный покой. Похоже, что на Инариль напал какой-то полукровка, а эта дура не придумала ничего лучше, как использовать на носителе частицы демона пыточную плеть, схему которой мы у этих самых демонов и позаимствовали. Как итог, почуяв знакомую вещицу, проснулся тот, кого будить не стоило, и сходу начал завтракать сердцами магов из ее свиты. Вот только, свист, карканье, находясь в чужих телах, демоны пытаются действовать так же, как и в своих, даже несмотря на то, что подходящих органов у их нового вместилища может просто не существовать. И если напавший пытался каркать, то значит он носит в себе частицу демона, у которого голова должна быть похожа на птичью, а таких в бездне, слава темным богам, немного. Азиль начала вспоминать подходящих под описание созданий. Около 200 лет назад партия охотников выставляла на продажу руку демонического охотника, которую выкупила. Вспомнив личность покупателя столь экзотического товара, матриарх дома ходящих тенью заметно помрачнела, что не укрылось от остальных лидеров темных эльфов. Это рогатая сучка Фериораль, логово которой находится как раз недалеко от входа в наши подземелья. В ту же секунду на всех присутствующих в зале обрушилось сильнейшее давление, как будто бы они оказались под толщей воды, но уже через секунду все вернулось обратно в норму. Темноволосая чародейка вернула себе самообладание и небрежным движением руки, превратив тело мертвого посланца в пепел, вновь уселась на трон. «Свяжитесь с Иларилем и передайте, что у него новое задание. Пусть найдет свою сестру и того, кто на нее напал. Если они живы, пусть приведет их ко мне, если же мертвы». На лице матриарха было полностью бесстрастное выражение, но остальные дроу буквально чувствовали, что чародейка была сильно не в духе. «Пусть принесет их трупы». Глава 21. Старые недруги. Ха-ха. Труп темного эльфа, лежащий посреди заросшей зеленым мхом пещеры, которую освещали растущие на потолке ярко-синие грибы, внезапно зашевелился и отполз в сторону, а его место занял молодой фарлиц. Не успев толком прийти в себя, парень первым делом проверил сохранность мешочка с самоцветами, которыми ему заплатил Дракос, только после того, как он убедился в сохранности спрятанного в поясе богатства, бывший рыбак смог облегченно выдохнуть и озаботиться своим самочувствием. Хафу, опять эта зверюга кого-то сожрала. Проведя языком по челюсти и пересчитав свои зубы, Мизар понял, что в процессе сражения с демоном, захватившему его тушку чудовищу, кто-то умудрился выбить аж 3 штуки, а пощупав демонической рукой свой подбородок, он почувствовал легкие уколы и с удивлением уставился на пробитую в паре мест чешую. Длинный, но не глубокий порез, шел по всей конечности, от запястья и до самого локтя. А вот это уже неожиданно. Я думал, что эту штуку можно разве что из осадного стрелометра пробить. Бывший рыбак с любопытством провел пальцами по краям раны, ощущая при этом легкое покалывание. Но, видимо, эта темноухая как-то умудрилась сковырнуть этот черный панцирь. Ну или к ней не вовремя подошло подкрепление. Утерев слегка подсохшие красные подтеки на челюсти, наемник почувствовал, как его родная, человеческая рука сжимает что-то маленькое, мокрое и непонятное на ощупь. А это еще что? Поднеся ладонь повыше, чтобы на нее упал тусклый свет от грибов, парень с любопытством разглядел свою находку, которая оказалась оторванным ухом темного эльфа. Или что более вероятно, эльфийки, так как в небольшой ушной раковине торчала пара искусно сделанных золотых сережек в виде маленьких паучков с крохотными рубинами вместо глазок. Хо-о, а прибыток-то неплохой, можно за 1000 золотых загнать, если сказать, что эта цацка принадлежала важной остроухой. Интересно, а тот темноухий из Бирка скупает вещички своих сородичей, или его интересуют только находки из великого леса? Ловко орудуя когтями, Фарлиц срезал драгоценности с эльфийского уха и, спрятав свою находку в сумку за поясом, уже собирался выкинуть кусок хряща в сторону, как вдруг его голову посетила неожиданная мысль. А этот дохляк, которого демон использовал вместо одеяла, часом не та полоумная. Подойдя к мертвецу, парень ногой перевернул лежащий на животе труп темного эльфа и разочарованно цокнул языком. Покойником оказался совершенно незнакомый ему дроу, а не та остроухая садистка с плетью в руках и шилом в заднице. И судя по здоровенной дыре в груди, с крайне характерными краями, гость из бездны вскрыл этому несчастному грудную клетку, а затем вытащил оттуда еще бьющееся сердце. И судя по следам крови на лице Мизера, дальше гость из бездны позаботился о том, чтобы его носитель не остался голодным. Да, ну хотя бы понятно, кто стал для демона пищей. Только вот у шеи этого остроухого полный комплект и... Мизар осмотрелся по сторонам, но больше в заросшей мхом пещере никаких трупов не было. Значит, где-то неподалеку должен бегать как минимум один глухой на одно ухо дроу. Ну, будем надеяться, что ту психованную хозяйку волшебного меча демоническая тварь тоже сожрала. Хотя мне кажется, что от такой сварливой девки даже у создания из бездны появятся проблемы с желудком. А теперь глянем-ка, чем с нами сейчас поделится этот щедрый покойничек. Мародерство, наше все. Спустя 10 минут тщательного, но очень осторожного обыска трупа, молодой Фаралец стал гордым обладателем одного неполного комплекта доспехов, в котором целыми были только наручи с поножами, ведь нагрудник и находящаяся под ним кольчуга была безнадежно испорчена когтями демона. После того, как огромная рука злобной твари побывала внутри покойника, у того ребер-то целых не осталось, а уж броня, которая их прикрывала, и вовсе стала походить на распустившийся цветок. Нет, ну если эту искореженную пластину удастся снять с трупа, а затем очистить от крови и внутренностей, то можно будет сдать ее на переплавку. Металл вроде непростой, заплатить должны неплохо. Сложив остальные вещи в непонятно каким чудом уцелевший заплечный мешок, Мизар щелкнул когтем по смятому нагруднику темно-фиолетового цвета. «Я, конечно, не кузнец, но на сталь эта штука совсем не похожа. Скорее напоминает тот зеленый сплав, из которого лесные остроухи делали свои волшебные сабли. Задачка, однако, с одной стороны, даже в покореженном состоянии стоить такая вещичка должна была немало, но с другой, в мешок она уже не влезала, а тащить все в руках Мизар совершенно не горел желанием. Ладно, оставлю пока тут и буду выбираться отсюда. И отсюда, это, собственно, откуда? Вспомнил о своем текущем положении бывший рыбак, у которого после пробуждения голова соображала. Не очень хорошо, из-за чего как следует изучить окружение на предмет возможных опасностей он догадался не сразу. Но тем не менее, цветущая паранойя парня быстро напомнила ему о себе, и решив внимательнее исследовать пещеру, в которой он оказался, Мизар быстро заметил, что из пещеры, в которой он оказался, вели два туннеля. У одного потолок покрывал самый настоящий ковер из светящихся грибов и тусклых, но крайне многочисленных цветов, довольно нетипичное зрелище для подземелий, в котором за все время пребывания Мизар не видел ничего, кроме кипящей лавы до толщи камня, и единственной растительностью в этом царстве скал были редкие кусочки лечебного мха, которые, по словам Гритоса, гномы сами же и рассаживали по всем пещерам. Здесь же, это чем же тут удобряли, раз такое вымахало? Молодой Фаралец смотрел цветущие прямо на голом камне пестрые цветы и задумчиво почесал подбородок. Не нравится мне все это. Чуйка прямо во весь голос орет, что туда идти не стоит. Хотя с другой стороны, если я смогу получить в свои руки рецепт подобного зелья, то можно будет послать этого дракоса к демонам в задницу и уехать куда-нибудь в султанат, чтобы выращивать там овощи. В пустыне с продуктами должно быть туговато, так что года за 3-4 получится стать там самым богатым в мире фермером. Второй же туннель, в отличие от первого, выглядел куда более типично. Обычная дыра, уходящая в темноту. Единственной настораживающей вещью был длинный кровавый след, заканчивающийся где-то во мраке. Но все же после некоторых раздумий парень решил послушать свое чутье и выбрать именно этот путь. За свое короткое, но полное впечатление путешествие по великому лесу, Мизар твердо усвоил один важный урок. Когда эльфы начинают заниматься садоводством, то ничего хорошего из этого не получается. И если уж лесные остроухие в своей вотчине смогли вырастить деревья, способные за минуту сожрать взрослого медведя целиком, то о том, каких монстров могли создать их красноглазые сородичи, бывший рыбак не хотел даже думать. Не то, что проверять на себе, а кровь. Наемник провел рукой по алой полосе и поднес ее к носу. Что-то как-то знакомо пахнет. Парень лизнул испачканные в крови пальцы и тут же сплюнул в сторону. Ну точно, привкус тот же самый, дроу. Кто-то утащил темноухого подранка в ту сторону. И пойду-ка я лучше следом. Молодой Фаралец сделал шаг по алой тропе и с опаской покосился на пестрые цветы, торчащие из противоположного туннеля. А то кажется мне, что эти штуки за мной следят, и как будто чего-то ждут. Закинувший на плечо мешок, парень тихо выругался и скрылся во мраке, а потому не заметил, как цветы на стенах пришли в движение и, слившись в единый куст, быстро поползли в сторону оставленного им трупа темного эльфа. Пара мгновений, и тонкие стебли оплели мертвого красноглазого с ног до головы и начали наливаться алым цветом, попутно превращая тело погибшего дроу в высушенную мумию. Разумное и хищное растение, больше известное как глубинный пожиратель, было создано магом-химерологом несколько тысячелетий назад. Эксперимент оказался настолько успешным, что результат первым делом сожрал своего создателя, а после выбрался из лаборатории и пошел наводить ужас на остальных жителей подземелья, поедая любое живое создание, встававшее у него на пути. Ну, или почти любое. Пару часов назад живой и относительно разумный куст сделал для себя сразу несколько новых открытий. Первым был тот факт, что его стебли, которые спокойно выдерживают удар зачарованной гномьей секирой, поглощают большую часть боевой магии дроу, легко перерезаются когтями на странной черной руке, а вторым, что свалившийся непонятно откуда демон в человеческом теле слабо подходит на роль обеда. Напротив, пышущая яростью тварь оказалась совершенно не против разнообразить листиками хищного создания свой рацион из свежих сердец темных эльфов. Твари из бездны было абсолютно наплевать, что жрать, если в этом чем-то было достаточно жизненной силы, и к несчастью для растения-людоеда, подобного добра в его стеблях хватало. Единственное, что спасло пожирателя от превращения в салат, это внезапное возвращение первоначального хозяина тела, из-за которого хватка черной руки ослабла, и вырвавшись из когтей смерти, плотоядный куст смог забраться на потолок одного из туннелей, где замаскировался под цветочную рассаду. И пока человек понемногу приходил в себя, глубинный пожиратель медленно и без резких движений старался отползти подальше, но когда до чудовища дошло, что демон ушел и все вроде бы обошлось, то он решил немного повременить с отступлением. На самого парня творение безумного химеролога нападать побоялось, был велик шанс, что убить человека первым ударом не получится, и в процессе драки тварь из бездны вновь решит выйти погулять. А вот с ней хищное растение вновь встречаться не собиралось, и потому решило дождаться, пока носитель демона уйдет, оставив пожирателю тело мертвого эльфа. В конце концов, лучше получить дохлого дроу без боя, чем спорить с содержимым, кто кому пойдет на ужин. Я тебе уже в сотый раз повторяю, остроухий. Латная перчатка с грохотом хлопнула по каменному столу, заставив его подпрыгнуть от силы удара. Ты и твои прихлебатели не пройдете в город, даже если тут разверзнутся врата в бездну и оттуда начнут сыпаться орды демонических тварей. Невысокий даже по меркам гномов, но крайне широкий боец в полном доспехе воинственно встопорщил свою бороду и ткнул пальцем в скрестившего руки на груди Дракоса. Каждый раз, когда я вижу твою, проклятую всеми подземными богами морду, обязательно случается что-то плохое. Ты определенно вестник беды, и я скорее съем свою собственную секиру, чем пущу тебя в город за моей спиной. Не бывать этому. В ответ на это опальный эльфийский командир тяжело вздохнул и начал по новому кругу объяснять упрямому коротышке сложившуюся ситуацию. Барак, я уже не часть армии Великого Леса и не командую копьем воинов Великого Леса. Отряд за моей спиной – это моя личная охрана, и тебе стоило взять больше солдат, Дракос. Раз эдак в 100, а лучше, в 200. За твою голову красноглазые должны между собой турнир устроить, и я даже на арбалетный выстрел не пропущу к своим сородичам Остроухова, у которого на спине нарисована настолько здоровенная мишень для всего народа дроу. Перебил его гном и ткнул пальцем в сторону широкого туннеля, из которого прибыл темноволосый эльф со своими бойцами. Возвращайся туда, откуда пришел, пока я не сказал ребятам со стены дать по тебе залп из стрелометов. Диалог двух воителей происходил перед воротами одной из застав подгорного народа, и длился он уже не первый час, из-за чего охраняющим укрепление магам даже пришлось создать каменную мебель для переговорщиков. Низкорослый страж уперся рогом и ни в какую не хотел пропускать дальше отряд остроухих, а у воителей из Великого Леса просто-просто не было иного выбора. Кратчайший путь к столице гномов шел именно через эту заставу. Но именно здесь госпожа Удача решила повернуться к эльфам задом, и укреплением командовал один из старых знакомых Дракоса, который был, мягко говоря, не слишком рад их встрече. «Барак, ты же знаешь, что я не могу отступить назад». Темноволосый эльф раздраженно потер виски. «Там сейчас слишком много моих старых знакомых, с которыми я бы не хотел видеться. К слову, ты тоже должен помнить этих очаровательных красноглазых созданий, если за прошедшие века память тебя не оставила». «О, можешь не сомневаться, остроухий, я ничего не забыл. Злобно процедил в ответ гном и постучал костяшкой пальца по своему латному сапогу. Но про потерянную ногу я тоже помню. И про три отрубленных пальца. И про левый глаз, который пришлось заменить колдовской поделкой. И про пару ребер, которые отгрызли ручные твари ваших темных сородичей. Бородач криво усмехнулся. И вот совпадение, каждый раз, когда дра у меня чего-то лишали, твоя мерзкая харя обязательно крутилась неподалеку. Так что можешь даже не надеяться пройти дальше, я готов тут сдохнуть, но не пропустить тебя к моему народу. И если в твою хитрозадую голову вдруг пришла идея прорваться силой, то знай, у моих воинов полсотни бочек со взрывной смолой и приказ подорвать тут все к демонам при малейшем намеке на поражение. А обвала свода не переживешь даже ты. Неожиданно, удивленный эльф вопросительно поднял бровь. У твоей нервозности есть какая-то причина или это просто фантомные боли в отсутствующей ноге вовремя появились? Баррак был одним из самых упрямых представителей подгорного народа из Дракасом. Они знали друг друга довольно давно. Но раньше темноволосый эльф не замечал за ним самоубийственных наклонностей. «А тебе-то что с того?» — с подозрением уставился на него упрямый коротышка. «Да дело в том, что я ищу одного конкретного гнома и по большому счету в вашу столицу мне не нужно. А еще мы с бойцами были свидетелями падения огромной и хорошо укрепленной крепости в той стороне, куда ты указывал минуту назад. Как насчет того, чтобы помочь друг другу? У тебя, как у командира заставы, должна быть связь со старшими офицерами. Узнай, где находится тот, кто нам нужен, а мы в ответ расскажем, кто командует армией Драу, сколько там примерно бойцов и какие дома принимают участие в военном походе. Сможешь передать это по цепочке вашему главному командованию и помочь всему своему народу, а мне не придется искать обходные пути к вашей столице. Как тебе такое предложение?» Гном скептически посмотрел на опального командира, а затем задумался и, почесав свою бороду, с подозрением спросил у Дракоса. «Я знаю, что на стороне Драу такая заноза в заднице, как ты, выступать не может, но зачем тебе нужно знать про кого-то из наших? Да какой гном может иметь общие дела с такой ходячей катастрофой? Я здесь по той же причине, по которой к вам приходят остальные наземники. Гномы – лучшие ремесленники в нашем мире, а мне как раз нужно кое-что изготовить». Решил слегка польстить ему темноволосый эльф, который уже не раз имел дело с бородачами, а потому прекрасно знал, на какие места нужно было давить при переговорах. Хм, гном громко фыркнул, но было видно, что похвала их ремесленного мастерства пришлась бородачу по душе. «Ладно, будем считать, что я купился на твою лесть, остроухий. Только предупреждаю сразу, местонахождение кого-то из наших генералов я тебе раскрывать не собираюсь, а то мало ли, попадешь в плен ко своим темным сородичам. Кого тебе надо найти? Архимага, по имени Тантазим». Глава 22. Плен, любимый плен. «Мой господин, вас что-то беспокоит?» Сидящий напротив небольшого костерка Анур вопросительно посмотрел на своего командира, который, расположившись с противоположной стороны, неспешно поедал похлебку из мха и, судя по задумчивому выражению лица, был полностью погружен в свои мысли. «Илар, он уже несколько дней не дает о себе знать, но я слишком хорошо знаю этого драу, чтобы поверить в то, что он просто так отступится, скорее небо упадет на землю, чем этот пес оставит след». Темноволосый воитель отхлебнул варево из плашки и поставил ее рядом с собой. «Значит, у сына Азиль появились на то какие-то причины и что-то мне подсказывает, что нам они не слишком понравятся». За годы сражений в подземелье Дракос успел подробно изучить характер этого темного эльфа и вполне обоснованно подозревал, что где-то впереди их ждет хорошо поставленная ловушка, выбраться из которой они уже не смогут. Сейчас отряд опального командира отдыхал в небольшом боковом туннеле, который им показал Барак. Упрямый бородач не смог узнать, где конкретно находился разыскиваемый эльфами архимаг, но рассказал, что в столице подгорного народа его сейчас не было. С началом войны чародей поссорился с правителем гномьего королевства и отправился куда-то вглубь подземелий. Что Тантазим собирался найти в земных недрах и чем ему не угодил король бородачей, никто не знал, но среди низкорослого народа ходили слухи, что дело было в одном из проектов создателя «Сердца Сурала», которое никто не захотел спонсировать. И теперь путь эльфийского отряда лежал во мрак самых глубоких туннелей, туда, где совершенно не было света и хозяйничали их темные сородичи. С началом войны Дроу плотно оккупировали большую часть территории, в которой ушел гномий Архимаг, и задача Дракоса становилась воистину невыполнимой. Найти одного бородатого коротышку посреди контролируемой темными эльфами территории, пока на хвосте висит Илариль с отрядом головорезов. Со стороны могло показаться, что страж заставил лгал темноволосому воителю, пытаясь таким образом увести Дракоса подальше от своего народа и убить руками красноглазого врага, но эльф в это не слишком верил. Упрямость Барака действовала в обе стороны и часто работала против него. Из-за воистину достойного камня упорства гном был до ужаса честен и прямолинеен. Собственно, по этой причине ветеран последних нескольких войн против Дроу и торчал до сих пор в командирах заставы. Будь гном хоть немного тактичен, его бы с радостью поставили на более высокий пост. По словам Барака, туннель выведет нас за первые сторожевые посты красноглазых, но точной карты территории Дроу у гномов нет. Так что действовать нам придется практически вслепую. Дракос подбросил в костерок пару клочков высушенного мха, и пламя вспыхнуло с новой силой, заставив тени заиграть новыми красками. Что там за шум? Остальная часть отряда, за вычетом находящихся на посту часовых, сидела на небольшом отдалении от своего лидера и о чем-то рьяно спорила. Будучи профессиональными диверсантами и находясь на условно-нейтральной территории, воины Дракоса говорили очень тихо. Но так как разговор пошел уже на повышенных тонах, уши темноволосого эльфа смогли уловить слова «выживет, 300 дней, только когда все кончится». Спорит о том, выжил ли ваш смертный наемник, и делают на это ставки. Пока что курс идет 1:7, на то, что он погиб. Анур с неодобрением покосился на своих подчиненных. Подобные игрища явно не нравились ни молодому эльфу, но делать что-то с ними он не спешил, ведь приказа от командира не поступало. Да и подобные вещи позволяли бойцам Дракоса хоть немного отвлечься от недавних потерь в их копье. «Мне пресечь это? Нет». Темноволосый эльф негромко хмыкнул и отрицательно покачал головой. «Пусть солдаты немного расслабятся, пока мы находимся в безопасной зоне. Когда окажемся на территории темных эльфов, такой роскоши они быстро лишатся. И поставь на смертного от моего имени 500 монет, отобью хотя бы часть потраченного на Мизара золота. Мой господин, прошу прощения, если мои вопросы покажутся вам неуважительными». Осторожно начал заместитель опального командира. «Но мы уже давно не слышали вестей об этом человеке. Что заставляет вас думать, будто бы он все еще жив?» «Чутье, Анур, просто чутье. И если оно меня сейчас не обманывает, то наш смертный друг не только жив, но и находится не так уж далеко от нас. Вынужден признать, я заблудился. Хотя как можно заблудиться, если ты изначально не знал, куда идешь?» Стоявший посреди небольшой пещеры парень почесал у себя в затылке и тяжело вздохнул. В процессе самостоятельного похода Мизара внезапно выяснилось, что ориентироваться по подземным переходам было на порядок сложнее, чем на поверхности. Ориентиров было либо до смешного мало, либо не было вовсе, и вдобавок молодому Фарельцу сильно мешала темнота, заставлявшая его идти чуть ли не на ощупь. Светящиеся грибы росли не везде, а ночного зрения, которым обладали гномы и темные эльфы, наемник был лишен. Один, непонятно где и без оружия. Печальная перспектива. Бывший рыбак подкинул на плечи лязгнувший мешок с доспехами и окинул взглядом два уходящих в темноту прохода. Туннель в этом месте разделялся на несколько путей, и по какому из них следовало идти, парень не знал. На его взгляд оба варианта выглядели совершенно одинаково. Еще и есть все время хочется. Шли уже вторые сутки, как Мизар пришел в себя после возвращения в тело, и от сытости после устроенного демоном пиршества не осталось и следа. А все съестные припасы в их отряде, как назло, нес Тион, из-за чего единственной пищей наемника были относительно съедобный мох и изредка растущие на потолке грибы. На вкус что первый вариант, что второй, были отвратительны, но так как выбор у него отсутствовал, молодой Фарлиц с тоской отогнал от себя грезы о большом жареном поросенке с парочкой кувшинов молодого вина и перешел на подножный корм, благо после первого съеденного парнем гриба никаких признаков отравления не последовало. Но голод они утоляли на редкость отвратительно, и желание перекусить стало для бывшего рыбака неизменным спутником. Гадкая штука, но если посолить, то было бы ничего. Жаль только, что соли у меня нет. Нарвав висевших прямо над головой грибов, Мизар уже собирался закинул их себе в рот, как вдруг услышал приближающиеся шаги и очень злобную ругать на языке темных эльфов. Что-то голос больно знакомый, это часом мне. Прятаться в пещере было негде, а убежать обратно по пути, по которому он оказался в пещере, молодой наемник не успел, Прежде чем он успел сделать хотя бы шаг в сторону спасительного выхода, из левого туннеля вышла злая и хорошо знакомая Мизару темная эльфийка. Вот только вид у нее был, мягко говоря, не лучший, длинные белые волосы были обрезаны на уровне плеч, правое ухо оторвано почти до половины, на лице появилась четверка алых и едва затянувшихся рубцов, а полный комплект брони заменился на грязные штаны из черной ткани и такую же рубаху. Плеть, которой она не так давно вовсю хлестала Мизара, куда-то пропала, но именной клинок красноглазая девушка не потеряла и держала в левой руке, а руны на его лезвии ярко светились, разгоняя вокруг себя темноту и давая наемнику неплохой обзор на садистку. Так вот чьи это были сережки, ты. В вопле Инариль было столько чистой и абсолютно незамутненной иными эмоциями ненависти, что тело Фарельца среагировало на опережение и, швырнув в Драу мешок с добычей, парень мгновенно оказался на полу пещеры, прикрывая голову демонической рукой. Чутье не подвело наемника, в лежачем состоянии он не смог толком разобрать, что сделала темная эльфийка, но мешок с доспехами просто взорвался, а металлические фрагменты, в которые превратились элементы брони, веером разлетелись во все стороны. Пара штук бессильно чиркнула по черной чешуе, но один вонзился бывшему рыбаку в ногу чуть ниже задницы. Послав наследнице дома ходящих тенью пожелания добра и счастья, Мизар быстро вскочил на ноги и мысленно воя от боли ляжки, шустро побежал в сторону единственного оставшегося туннеля. Кровь стучала в висках парня и капала на холодный камень, а рана горела огнем, но Фарелец упорно бежал вперед и молился темным богам, чтобы те явили чудо, преследующее его бешеная Мегера ослепла на оба глаза. То ли за прошедшее время Инариль успела как следует отдохнуть, то ли слова Гритоса о том, что злоба придает темным эльфам силы, оказались правдой, но заклятия сыпались из разъяренной фурии, как из рога изобилия, превращая камень вокруг виляющего Мизара в мелкое крошево. Но, видимо, эта ярость, помимо придания сил, еще и неплохо так сбивала красноглазый прицел, потому что, несмотря на небольшое расстояние, попасть в цель у нее никак не получалось. «Да уймись ты, дурная ба, Инхдаморфа и Раан!» Парень не понял, были ли слова Драу заклятием или же руганью на языке темных эльфов, но уклоняться от прорезавшего воздух огненного луча ему пришлось, прыгая почти под самый потолок, благо в этот момент туннель сужался и прыгать было невысоко, и цепляясь за него демоническими когтями. Ярко-рыжий поток пронесся под парнем и полоснул по камню, оставив на его поверхности след из копоти и подняв в воздух густую дымовую взвесь, перекрывшую туннель. А пока темная эльфийка переводила дыхание, молодой Фарелец спрыгнул обратно на пол и продолжил свой забег. Раздавшийся позади яростный вой оповестил Мзяра, что финт в тумане сделать не получилось, и Драу даже не думала отставать, а последовавший за этим странный речитатив и быстро нарастающий гул показал, что Инариль на самом деле не отдыхала, а собиралась с силами для создания особо мощного заклятия. Фарелец даже не успел толком понять, что происходит, как его словно пушинку подхватил непонятно откуда появившийся водный поток и на огромной скорости потащил вперед. И вроде бы это была самая обычная вода, которая не должна была представлять для бывшего рыбака большой угрозы, но ее было так много, что она заполняла собою все пространство, лишая мизороживительного воздуха и не давая ему дышать. Помимо этого течение у потока было крайне бурным, а туннель, по которому несся молодой наемник, был проложен на скорую руку. Из его стен часто выпирали острые грани камней, которые распарывали парню кожу и добавляли воде алых цветов. Но, видимо, темные боги наконец-то услышали молитвы Фарельца и решили ответить на них, пусть и в иной форме. Прежде чем наемника размазало об какой-нибудь булыжник или он успел захлебнуться, туннель закончился и Мизара вынесла в очередную пещеру. Вода протащила тело везунчика по полу и, пересчитав ему все ребра, выбросила в центре грязной лужи. Пха-пха-пха, буя. Встав на четвереньки, парень начал выплевывать из себя излишки проглоченной во время поездки воды. Фу-ух, вот уж не думал, что могу утонуть в подземелье, тут же одни туннели, да пещеры. Так-то да, с разнообразием пейзажей тут туговато, но помимо этого у нас также есть и подземные озера. Раздался неподалеку от него насмешливый мужской голос. А, подняв голову, Мизар посмотрел в сторону говорившего и тут же смачно выругался. Пещера, в которую его вынесло заклятие свирепой фурии, оказалась наполовину затоплена грязной и мутной водой, в которой сейчас и сидел самый удачливый в мире наемник. А на второй половине находился большой отряд темных эльфов, вооруженных арбалетами, которые прямо в эту секунду в него и смотрели. Возглавлял темноухих здоровенный воин в темно-серой кольчуге, у которого по левой части лица шел длинный шрам, но в отличие от рваной отметины Мизера, этот след был ровным и четко различимым.